Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, в виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Власта. Здравия, Власта. Здравия тебе, Алексей. Сегодня, так чувствую, будем разговаривать с тобой о том, что сейчас нам нужно для того, чтобы Народное славянское радио еще становилось сильнее, заметнее. Кто может участвовать в Народном славянском радио, принимать какие-то посильные дела в нашей дружной команде. И как это все устроено, правильно я тебя понимаю? Да, именно это я с тобой хочу обсудить сегодня. Ну, давай обсудим. Тем более, что ты отвечаешь за так называемый клуб Народного славянского радио, где вот первые люди, которые приходят, впервые, вернее, люди, которые приходят и выражают желание как-то себя проявить, они вот сталкиваются в первую очередь с тобой. И вот что ты видишь, какие у тебя взаимодействия, может быть, какие-то у тебя есть представления о том, кто же на сегодняшний момент самый востребованный? Или ты хочешь с другой стороны подойти и узнать от меня, кто востребованный? Я постараюсь со своей стороны чуть-чуть сказать, а также хочу, конечно же, узнать с твоей стороны, так как ты являешься главным редактором, и мы посредственно поддерживаем твое направление и понимаем, насколько важно сейчас нам давать людям информацию, знания. И со своей стороны, что я вижу, что в последнее время мало людей приходит. Хотелось бы больше, хотелось бы взаимодействовать, открываться друг другу, какие-то направления расширять, больше творчества вносить, больше каких-то программ развивать. Ну, не каких-то, а, естественно, которые несут всем пользу и раскрывают творческие способности. И прям хочется приглашать, и действительно есть для этого площадка, есть уже направления, которые требуют прям людей. И хочется, чтобы мы с тобой озвучили все-таки, для чего мы приглашаем, с какой целью мы расширяемся, и что человек получит, в чем выгода для него, и не только для него, в том, что он придет к нам и будет, и мы все будем взаимодействовать. И хочу услышать твое мнение. Угу. Ну, простых вопросов два. Кто нам нужен и что человек с этого получит? Давай тогда отвечу так. Если вы говорите изначально, думает, человек думает, не мы говорим, не вы говорите, а если человек сначала думает, что я вот приду на Народное славянское, я сразу получу какую-то материальную выгоду, это не так. Потому что Народное славянское радио на сегодняшний момент это полностью некоммерческий проект. У нас нет каких-то средств производств, у нас нет каких-то постоянных хозяев, которые платили бы деньги, сказали бы, мы вам даем постоянно такую-то сумму, делайте только то, что мы скажем. У нас таких хозяев никогда не было и нет. Поэтому каких-то отчислений от барского стола мы не имели, не имеем и иметь не будем. У нас все строится на именно народном финансировании. Если человек чувствует, что он державник, если он чувствует, что совесть у него пробудилась, если он чувствует, что пора мир менять, он прекрасно понимает, что все начинается с головы. Как в голову конь, проходя, накакал кому-то, цивилизационный конь, и у него там что-то началось не то в голове, представления изменились, программа там какая-то поменялась, так оно и продолжается. Человек не может вылезти из этого состояния, он мучается, он переживает, он как белка в колесе крутится, и главное, не понимает, что происходит. Поэтому цивилизация забила головы программами самоуничтожения, где надо просто как винтик где-то там вкручиваться во что-то, как шайбочка, что-то подкладываться подо что-то. А когда изнашиваешься, тебя просто выбрасывают на помойке. Целыми днями человек занимается выживанием не как человек, а как какая-то составляющая часть какой-то большой цивилизационной машины. которая беспощадна к человеку совершенно, которая не смотрит на человека как на человека, а смотрит просто на какую-то свою деталь. Вот все начинается с головы, с головы, с головы, с головы, и в голову накладывают вот нам всякие эти программы, о чем я уже сказал, цивилизационно разрушающие. А раз так, то надо и подходить к строительству державы, тоже начиная с головы. И в первую очередь, о чем мы сейчас стали с вами говорить, мы всегда вернемся к осознанию, к пониманию, к державному мировоззрению, мировосприятию, к тому, что мы сеем в этот мир. А сеять мы можем только то, что у нас есть в той же самой голове. Значит, мы вернемся к средству массы информации, которые в противовес паразитарным средствам массы информации, цивилизационным, сеет доброе вечное, пробуждает людей. И не просто развлекает людей под видом нашей древности, под видом нашей культуры, а такое средство массовой информации нам нужно, которое еще бы и давало какие-то ориентиры, куда двигаться, и практические рекомендации, чтобы это все можно было применить в жизни. Потому что сейчас есть много всяких каналов, которые развлекают людей элементарно, уводят их в сторону, говорят о чем угодно, кроме того, как это все применить в жизни. Как стать хозяином жизни, как обеспечить себя, как защитить себя. Вот просто вот прямая развлекуха. Вот целыми днями там мы чего-то нашли такое, ух ты, все туда побежали смотреть. А вот тут этот сказал, а вот этот воздух испортил так, а вот это, вот это, вот это, вот это. Постоянно отвлекуха. Вот эти средства массовой информации, они, на мой взгляд, занимаются просто ведением людей в сторону. Это неплохо, нехорошо, это своего рода фильтр, который тех, которые не способны что-то созидать, что-то понимать, просто пока вот там болтыхаются, болтаются, но, может быть, интерес у них в жизни проявится на более высоком уровне. Так вот, поэтому нам нужно сейчас средство массовой информации, которое бы рассказывало, как жить, что делать, как быть, как становиться хозяином, как себя обеспечить, как взаимодействовать и прочее, прочее, прочее. Вот поэтому средство массовой информации на сегодняшний момент, державное средство массовой информации, это наше все. С него начинается самопрограммирование, перепрограммирование, нащупывание вот тех самых векторов знаний и, главное, практического какого-то применения. Поэтому средства массовой информации нам сейчас необходимы. Народное славянское радио таковым на сегодняшний момент и является. У нас, еще раз говорю, нет спонсоров, которые бы нам, как проституткам, указывали, как надо сплясать, что надо показать, каким местом повернуться и что сделать для того, чтобы спонсоры заплатили деньги. Нет хозяев. Хозяева, так вот если вот говорить, это народ. Конечно же, народ разный. Тут были у нас даже какие-то дискуссии, когда один человек тут интересные вещи такие производил. Присылал, прямо так присылает эти вот квитанции. Я вам 100 рублей переслал в прошлом месяце. А вы вот такое говорите. А я народ, я вам плачу деньги, вы должны исполнять мою волю. Ну и там такой писал, что я думаю, елки-палки. Если мы начнем это исполнять, то, наверное, мы превратимся в желтые средства массовой информации, либо в каких-то там боевиков, которые призывают на баррикады, на свержение власти, на кровь и так далее, на очередную революцию, которая, в конце концов, приведет к братоубийственной войне. А нам не нужна братоубийственная война. Сколько же можно кровь друг другу проливать? Нас все меньше и меньше, а мы все друг против друга на баррикады лезем. Ну и вот такие люди встречаются, которые говорят, я вам заплатил, исполняйте. Я говорю, ты нам не заплатил, ты нас поддержал. Да, ты представитель народа, но ты не есть народ. Ты сам народом еще пока не являешься. Ты не можешь говорить за всех. Если ты считаешь, нужно нас поддержать, поддерживай. Считаешь ненужным, не поддерживай. Хочешь, мы тебе деньги твои вернем. Представь, сколько там ты нам это, заплатил по 100 рублей там, или по 200. Мы тебе все вернем. Чтобы только отстал от нас и больше не говорил, что ты вот такой-сякой, а мы такие-сякие. Вот, такие интересные моменты. Поэтому здесь надо понимать еще раз. Мы, хотя и народное славянское радио, то есть для народа трудимся. Мы трудимся не таким образом, чтобы каждому и нашим, и вашим за рубль спляшем. Не как проститутки теперь, которые не перед меценатами какими-то там прогибаются, а уже перед каждым, да, шляпу снимают, говорят, дайте нам. А такое средство массовой информации, которое строится на державных основах. А где есть держава, там есть естество, бытие, которое надо понимать. И вот если мы понимаем это естество, покойно вселенского бытия, то тогда все хорошо и замечательно. Вот тогда мы народу будем помогать. Ну, это так, преамбула. И вот для того, чтобы это все создавать, поскольку мы не являемся коммерческим предприятием, мы не производим какой-то продукт, за который нам платят постоянно, то в этом случае мы на сегодняшний момент денег платить особо не можем. И любой человек, который к нам приходит, в первую очередь это человек, который понимает необходимость существования такого средства массовой информации. Это первое, вот, что необходимо понимать в этом случае. Необходимость такого средства массовой информации. Второе. Необходимость принимать участие в становлении этого средства массовой информации. Третье. Необходимость принимать участие лично в становлении этого средства массовой информации для того, чтобы что-то делать. И вот тут как раз мы уже подходим к специальностям, к каким-то направлениям. Вот теперь давайте разбираться, кто на народнославянском радио сейчас нужен, да и будет нужен дальше. Это, во-первых, те, кто работает со звуком и с видеорядом. Потому что народнославянское радио, в первую очередь, это звук. Это какие-то записи, это обработка записи. Это какие-то поездки куда-то, где что-то можно и нужно записывать. Естественно, сегодняшний наш формат расширился. Мы все больше и больше, помимо звука, даем еще и видеоряд. Поэтому это те, кто умеет снимать, те, кто умеет освещать, те, кто умеет обрабатывать видео, делать клипы, нарезки. Потому что у нас очень много программ, которые достаточно продолжительные, и из них можно брать короткие нарезки и делать замечательнейшие ролики, практические ролики, которые прям будут так вот раскладывать. Вот так, вот так, вот так. Ты сделаешь, получишь вот это. Сделаешь вот так, будет плохо. Сделаешь вот это, будет совсем хорошо. Поэтому все, что связано с видео, обработкой, записью, выкладыванием, съемкой, это все вот востребовано постоянно. Опять же, это на безоплатной основе. Да, мы на сегодняшний момент уже можем поддержать там, покупку какой-то аппаратуры, может быть, программы, еще чего-то. Но это вот то, что нужно для технической работы. Естественно, мы можем каким-то образом там оплачивать командировочные какие-то еще. Это вот сейчас мы то, что уже можем. Но это не командировочные, которые позволят тебе поехать в Эмираты и в каком-то люксовском номере жить месяц, налюбоваться на пальмы и на дворец какого-то там шейха. Вот. Дальше что еще? Поскольку все это соединяется с нашим сайтом и все это на сайте отражается, то нужны те, которые этот сайт будут поддерживать. А кто может поддерживать сайт? Те, кто пишут, те, кто проверяет тексты, те, кто размещает информацию на самом сайте. Дальше, если это, опять же, аудио-видео, то нужны те, кто озвучивают тексты и присылают тексты для озвучки. Поэтому нужны дикторы, нужны те, кто присылают тексты. Если это радио и видео, то в этом случае нужны музыканты, которые пишут свою музыку. Поэтому некоторые музыканты сейчас каждый месяц там что-то у них новенькое вышло, они присылают: вот, Алексей, послушай, новая там музыка, пойдет, не пойдет. Естественно, что мы оставляем за собой возможность и право не принимать какую-то музыку в вещание. Это само собой, потому что есть какие-то установки определенные, что это не должна быть музыка, где не славянская речь. Это не должны быть разрушительные какие-то гармонии, разрушительные тембры, которые плохо влияют на человека. Это не должна быть какая-то попса а-ля Рюс. Это не должна быть какая-то пьяная гульба, где гармошка там такое вытворяет, что лучше бы она вообще промолчала. Это не должна быть какая-то какофония. В общем, здесь необходимо управлять вкус, чувства и умения. Вот, это то, что вот сейчас требуется. Дальше открывается студия в Москве и постоянные какие-то наши взаимодействие с миром все больше и больше призывают тех людей, которые уже взаимодействовать могут с студийной аппаратурой, со съемками, освещением и в этой студии что-то там снимать, например. Так что и это тоже нужно. Нужны те, кто проводит различные пиар-акции. Например, там вот надо продвинуть какое-то доброе державное дело. Надо продвинуть сам наш сайт, надо там призвать людей для организации чего-либо, для дела какого-то. Пожалуйста, такие люди тоже здесь будут востребованы. Дальше. Программисты. Потому что есть много задумок, очень серьезных задумок. Сказал, как товарищ Бланк Ленин говорил, архиважных. Задумок, которые позволят очень быстро сплотить людей и, самое главное, заняться созданием единого державного фонда, который помогал бы людям делать очень важные державные дела, создавать свои предприятия, создавать свои артели, создавать свои кооперативы, державные кооперативы, не просто так, свои производства запускать, ну, много-много чего делать. Вот, эти программы уже продуманы, их остается только воплотить. Для этого нужны программисты. Но, опять же, не абы какие, а программисты те, которые понимают, что они делают, понимают, для чего они делают. А не просто так. Я программист, дайте мне 1 000 000 рублей, я сейчас вам нарисую чугун. Таких программистов огромное количество. Если бы была такая потребность, таких программистов мы давно бы уже обратились к фрилансерам, к какие-то компании, все бы уже давно-давно написали. Нас интересуют державники. Державники по своему мировоззрению. Те, которые готовы это делать, понимая, для чего они делают. Не те рвачи, которым сейчас нужны деньги, а те, которые понимают, если мы сейчас поднимаем державу, все будут в достатке. Все будут в достатке. И сейчас, кто закладывает основы державы, те, ну, можно сказать, добровольцы, герои. Это великие люди, которые трудятся не за страх, а за совесть. И памятники, я чувствую, скоро придется выливать каждому, кто участвует в Народнославянском радио и в подобных проектах. Вот, что еще? Нужны блогеры, которые пишут тексты, которые пишут свои статьи. У нас на сайте Народнославянского радио есть вот это все уже. Можно свои статьи выкладывать, можно писать какие-то свои рассказы и так далее. Во всех направлениях жизнедеятельности человека Народнославянское радио может принимать участие. И оно принимает участие не как какая-то субстанция, на которую тянет на себя одеяло, а некий стержень державный, который помогает людям объединиться, соединиться, нащупать какие-то точки взаимодействия, что-то начать делать. Мы не собираемся это дело на себя, никогда не тянули. Но многие люди вот боятся, они травлены цивилизацией, боятся, а вдруг я вот приду, а вдруг меня захомутают, а вдруг. Ну, если вы боитесь, то не взаимодействуйте. Если не боитесь, приходите, давайте делать. Но с другой стороны, хотя мы вот пытаемся объединять людей разных и участвовать в различных проектах, мы тоже очень осторожно относимся к разным людям. Были такие предложения, когда приходил человек, я сейчас вот это сделаю, давайте, подключайтесь. А потом выяснять, что он просто это пришел делать не для того, чтобы державу создать, а для того, чтобы свой карман набить, используя тот ресурс, который называется Народнославянским радио, который знает уже многие миллионы. Вот, к таким мы относимся, конечно, с уважением, это его выбор, это его взгляд, но такого мы не допускаем каким-то финансовым операциям, не рекламируем его и просто-напросто закрываем с ним общение, потому что уже есть чутье, есть понимание, кто здесь державник, а кто так с улицы пришел. Вот этот длинный мой монолог был связан с тем, что я призываю вас, каждого, кто способен тратить несколько часов своей жизни в неделю, кто умеет что-либо делать или хочет научиться что-то делать, у кого есть слух, у кого есть чуйка, у кого есть понимание добра, понимание ритма, понимание красоты, присоединяться к нашему дружному коллективу. А для начала, чтобы проверить себя, пообщаться и показать себя, надо обратиться, наверное, к власти и вступить в клуб Народного славянского радио. Потому что в клубе Народного славянского происходит первичный отсев, первичное взаимопонимание. Понимание, что это вообще за коллектив, что это за направление, как в нем можно участвовать, как не надо участвовать. Вот хоть и сказала, что приостановилось движение, набор. На самом деле не приостановился, потому что мы не делали серьезных каких-то объявлений давно уже. И тот набор, который продолжается, он так, конечно, спадает, потому что объявления не делались. Но зато приходят те люди, которые что-то начинают делать, которые вот уже проходят это горнило отсева, где самость выпирает и прочее, прочее. И приходят люди, которые настоящие человеки. Вот, на мой взгляд, так. Что-то еще добавишь? Мне хочется еще вот спросить у тебя, а что мы можем предложить взамен таким людям, которые вот действительно прошли какой-то адаптационный период, и вот... Возможно, мы можем им открыть доступ к каким-то закрытым вебинарам. Или вот что мы можем предложить вот просто от души? Во-первых, мы всегда предлагаем одно и самое главное. Это духовный, душевный, сущностный рост. Это то, ради чего человек здесь находится на Земле. Это то, ради чего строится держава. Это то, ради чего мы трудимся все вместе здесь. Вот это мы можем предложить однозначно. Будет желание, не будет лени, человек это все получит. А вот как это он получит? Через общение со мной лично, через общение с коллективом, участвуя в вечерах, записывая передачи, делая что-либо, получив доступ к вебинарам, семинарам, каким-то закрытым записям. Это уже другой разговор. У нас это все есть. Будет желание, будет потребность, человек это все получит. Не будет желания, не будет потребности, но человек тогда и останется на том же самом уровне, в том же самом месте, где он сейчас находится. Ну, насколько я понимаю, что вот у нас в коллективе просто когда мы уже действительно коллектив открытый, то правильно, у нас же все открыто. И мы общаемся открыто, и вся информация для нас становится открытой. Правильно? Мы же не прячемся друг от друга. Само собой. Надо понимать, что Народнославянское радио – это отражение того общества, которое есть сейчас. Да, на мой взгляд, на Народнославянском радио трудятся лучшие из лучших представителей держав, представители своих родов, представители самого высшего человеческого общества. Это вот я серьезно говорю, потому что те, которые несколько месяцев, несколько, может быть, даже лет трудятся не за деньги, а трудятся для того, чтобы создать условия своего бытия, и как хозяева меняются сами, меняют этот мир, доносят информацию, доносят знания, устраивают какие-то мероприятия, что-либо меняют. Это золотые люди, это, ну, у меня слов даже нет, это, знаешь, вот зачатки азов, а может быть уже и проявление азов. Многие об этом, может быть, даже не подозревают. Я, естественно, стараюсь не хвалить людей просто так. Я никогда не подойду и не скажу, какой ты молодец, ну вообще супер там, или какая ты молодица. Нет, я очень скуп на вот эти всякие там похвалы. Иначе, ну какой буду главный главвред, да? Какой я буду главный вредитель или главный редактор. Моя задача все-таки не то, чтобы хвалить людей, а направлять, помогать людям разобраться. И вот присоединившись к этому коллективу, человек так или иначе будет в него вписываться или не вписываться, будет получать от него или не будет получать. Но так или иначе, даже когда коллектив состоит из самых лучших, на мой взгляд, он все равно отражает бытие нашего мира. Все равно здесь так или иначе люди проявляют себя и как человекообразные существа, и как азы, и как представители какой-то своей варны, представители какого-то своего рода. Где-то есть, может быть, даже нестыковки среди людей. Но как только включается общее дело, стремление проявить это общее дело, улучшить это общее дело ради державы, ради всех наших родов, то, к большому удивлению многих, может быть, так может показаться, начинаются взаимопонимания. Люди откладывают в сторону свои какие-то обидки детские, глупые, какую-то свою самость, амбиции, и начинают друг друга слышать. Это школа, где люди учат себя слышать. И самое главное, что я стараюсь сделать так, чтобы людям не указывать, как надо делать, не указывать, как надо быть. Моя задача – быть таким главным редактором, который не подавляет, а который помогает людям быть хозяевами на этом маленьком, в нашем вот клочке пространства, называемой землей, называемой нашей общностью, называемой державой. Потому что если кто-то будет постоянно указывать, то никогда не повзрослеют люди. А когда рядом с ними находятся, когда помогают разобраться в чем-то, вот тогда взросление происходит. И вот как раз такой образ, ну, можно сказать, руководство, он мной проявлен. И некоторые приходят с удивлением, а почему Алексей так вот не управляет, почему он так вот не устанавливает такие жесткие рамки, там что-то еще. Да потому что у нас строено, все устроено внутри, как это и должно быть державе. Принцип копы, ну, естественно, не сама копа, а принцип копы, инструментарий копы, где есть старшины своих направлений. Старшины те, которые достигли какого-то определенного уровня своего понимания мира, мастерства в чем-то, умения взаимодействовать. И они между собой взаимодействия старшины направлений. Под этими старшинами находится достаточно большое количество людей, ну где-то поменьше, где-то побольше, свои такие подразделения, которые внутри что-то делают. Есть заместители, которых можно назвать там десятки, к примеру. И вот так это все устроено. Производится совет старейшин. И существует редколлегия, которая заменяет главного редактора в тех вопросах, которые не требуют вмешательства главного редактора. Это уже самоуправление. Это как раз от проявления державного начала. Вот к чему мы сейчас стремимся. Вот почему я таким образом себя веду. Вот почему я не подавляю волю. Естественно, само собой, когда возникают такие моменты, что пришел человек, он всех пытается под себя построить, ну тогда главный редактор проявляется как уже директор. Он же пришел здесь себя проявить как цивилизационный человек? Такая дама пришла или такой бизнесмен пришел, или кто-то там еще, который начинает порядки наводить, который ему кажется, он никого не слушает. Ну тогда главный редактор включает главного редактора. Ты же как там выступаешь, как цивилизованный человек, ну давай с тобой по цивилизации и поговорим. И тогда такой человек очень быстро отсеивается. Он или вынужден вот эти свои зубки убрать в сторону волчьи и начать жить по-человечески, по совести, понимая, что он пришел в державу, а не держава бежит к нему. Ну, либо он уходит, и отсев происходит само собой. Есть люди, которые просто переоценили свои возможности. Им показалось, что Народное славянское радио, раз оно так звучит, раз там все уже такое происходит, это такая веселая прогулка, увеселительная в кругу друзей. И вот мы пришли в офис, сидим там, разговариваем, пьем чай, ни о чем, время проходит. Ой, и само собой там видео появилось, ой, передача появилась, ой, что-то еще там. А на самом деле не так. Это пахота, это постоянная пахота целыми днями. У меня нет выходных, у меня нет каких-то праздников, которые я так могу просто побалдеть. Даже когда где-то на каком-то празднике я нахожусь, я постоянно с кем-то общаюсь, я постоянно что-то делаю. У меня нет выходных, у меня каждый день занят вот этим вот направлением державным. И то же самое, люди так же себя ведут. Я иногда даже заставляю человека идти отдохнуть. Говорю, что ты делаешь, иди уже отдыхай, спать. Иначе тебе там закрой вообще доступ, и ты будешь 3 дня куковать на гупвахте за нарушение внутреннего распорядка, своего распорядка. Мне же не надо, чтобы человек себя убивал. Да и державе не надо, чтобы человек себя убивал. Да и человеку самому это не важно, не нужно, чтобы он себя убивал. Вот это увлечение, когда человек вписывается в процесс, он иногда забывает о себе, забывает о семье. Вот это допускать нельзя. Нельзя, чтобы человек перетруждался, нельзя, чтобы он перегорел. Естественно, та славяно-русская варность, о которой я говорю постоянно, она применима. Я смотрю, кто что может, какие у него направленности, какое у него предназначение, что ему можно поручить на данном этапе, что можно поручить вообще, а что лучше пока не давать и вообще, может быть, даже не давать. Естественно, я об этом не кричу, не шумлю, мне иногда спрашивают, а какая у меня варна? Я говорю, а вот давай ты научишься и сам придешь, какая у тебя варна, вместо того, что я тебе там как звездочет сейчас вычислю что-то, или как по числам что-то там рассчитаю и укажу, как там провидец какой-то. Нет, это не наш метод, ты сам через сознание должен это понять. Так что вот такая вот у нас интересная ситуация. Развитие, еще раз развитие. И опять развитие. Покой нам только снится. Но так все весело, так интересно, что иногда сам себе завидуешь. Что бы я делал, если бы этого не делал? Алексей, правильно ли я тебя поняла, что вот на Народном славянском радио создалась такая площадка для того, чтобы каждый, кто к нам приходит, смог себя найти творчески и проявить себя среди общины, среди коллектива? То есть, в первую очередь, развитие личности правильно происходит на Народном славянском радио? Да, поскольку Народное славянское радио – это ну, как бы сказать, такой прообраз державы, то в нем применяется все то, что в державе присутствует. И копное начало, и весевое начало, и вечевое, и круги, и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь… В этом во всем проявляется творческое начало любого человека. Было бы желание. И тут как раз мы и начинаем творить. Дело в том, что сейчас очень много теорий. Но любая теория без практики – это пустышка. Это так, развлечение. А вот на Народном славянском радио любая теория, касаема ли она славяно-русской варновости, касаема ли она управления, касаема она взаимодействия, касаема ли она производства в конце концов, она проявляется. Проявляется в практике. Поэтому Народное славянское радио – это державный принцип бытия, который вот в этом коллективе себя показал. Не все способны пока принимать державу, поэтому некоторые отсеиваются. Кто-то потому что что-то не умеет делать, кто-то потому что переоценил свои возможности и силы, кто-то потому что пришел не участвовать в созидании, а перестраивать это на его взгляд, ну, проявить свою такую вот, может быть, там, бизнесменскую хватку, видение, без учета державности, без учета там, божественного промысла и задач, стоящих перед Народно-славянским радио. Ну, просто вот пришел и говорит, вот надо сделать так. Ну, естественно, что с таким человеком при всем уважении, ну, Народно-славянское радио не будет взаимодействовать долго. Так что все, о чем сказала, так оно и есть, это правда. А вот еще такой момент. Когда человек к нам приходит, он-то не совсем понимает, что, как, почему. И стоит ли ему проявляться сразу или все-таки интересоваться у единомышленников и в коллективе, чем он, ну, может быть полезен и, или как взаимодействовать. Или все-таки, когда человек приходит к нам, и так как он попадает в клуб Народного славянского радио, то, возможно, его стоит ознакомить с тем, что есть у нас, и как с кем взаимодействовать, и кто чем занимается. Как ты считаешь? Во-первых, ознакомление, оно так иначе происходит, и ты в этом сама принимаешь непосредственное участие. И в том случае, если человек хочет обратиться к кому-то уже из корифеев Народного славянского радио или к главному редактору, то такая возможность всегда есть, всегда открыта. У нас нету каких-то привратников, стоящих у дверей, которые бы мечами, пиками и топориками отгоняли бы человека от этих дверей только потому, что ему надо поговорить там с товарищем номер один, и с товарищем номер два, или с товарищем номер три, а номер один, номер два или номер три заняты. У нас такого нет. У нас державные уклады. Очень простые, очень понятные и доступные. Поэтому знакомление происходит, и человек может проявлять себя как сразу, так и присмотревшись. Все зависит от его уровня бытия, от его готовности. Но вообще в мире все так устроено. Вот если берем славяно-русскую варность, там все так устроено. Сначала есть уровень познания, когда человек впитывает все. Потом уровень не просто познания, а уже осмысления. Недостаточно впитать, теперь надо осмыслить, что это такое. Вот, ну да, набрался я вот этого, а теперь как это все применять? Вот эти вот знания теперь надо применять в миру. Потом переходит на уровень творчества, когда он уже умеет это что-то делать, но теперь он творчески это делает. И в конечном итоге он доходит до уровня создания условий для того, чтобы кто-то впитывал, кто-то это начал применять и в конечном итоге начал творить. Вот эти четыре стадии становления, они обязательно присутствуют и здесь, и в мире. А поскольку Народное славянское радио – это отражение мира в державном представлении, то в нем это тоже будет присутствовать обязательно. Так что если приходит специалист своего уровня, он сразу же говорит: друзья, я вот заметил вот это, обратите внимание, что я могу сделать так, чтобы вот это вот улучшить. Как вы это воспринимаете? Нет вообще? Вам это надо, не нужно? Или в планах это есть, или нет. Вот что мы будем с этим делать? И этот специалист, он сразу показывает свое лицо, сразу показывает свои навыки. И поэтому сразу включается в работу. Кому-то надо немножечко присмотреться, понаблюдать, как это все происходит. Ну и что ж, хорошо, замечательно. Он пускай пообщается с людьми, пускай присмотрится, как люди на него реагируют. Вообще подходит эта компашка или нет? А может, и не подходит. Может быть, здесь все идиоты, дураки, придурки, фанаты какие-то. Может, там какие-то сектанты, которые прячутся там под какими-то благозвучными там предлогами. Да мало ли что. Может, в секту какой попал. И отсюда скорее ноги там делать, да? Вот. А кто-то приходит просто поучиться. Ну что ж, поучиться тоже надо. Поэтому сначала смотрит, впитывает, потом начинает делать первые шаги, потом доходит до уровня уже исполнения мастерства, а потом творцом становится. Так что все, о чем ты сказала, это и есть. И знакомство, и присмотр, и обучение, и проявление мастерства. Последний вопрос у меня к тебе. Скажи, а вот если к нам придет на радио человек, который изъявит желание сразу пообщаться с тобой, ты готов к такому? Дело в том, что я общаюсь с разными людьми каждый день. И не только с теми, кто является участниками команды Народного славянского радио, и не только те, кто находится в клубе Народного славянского радио. Ко мне каждый день обращается множество людей с разными вопросами. Само собой, я не могу разорваться на всех, но я стараюсь эти вопросы просматривать как по почте, так и где-то там еще. Поэтому я общаюсь всегда и со всеми. Еще раз говорю, у меня нет привратников на дверях, которые бы сказали: к Алексею нельзя, нельзя, нельзя, записочку подай. Но есть какой-то определенный план. У меня расписано, например, сейчас мероприятие все же по октябрь месяц. Это то, что вот уже точно расписано. Плюс планы там до Нового года уже есть определенные. И поэтому, если это было прописано 2, 3, 4 месяца назад, я уже в это включился, и команда людей в это включилась. Меня где-то ждут, мы должны что-то сделать, решить. Естественно, что я не смогу с человеком общаться. Но это не говорит о том, что я там плюнул на этого человека, отвернулся и сказал: сиди, холоп, молчи, не квакай. Нет. Такого никогда не было, не будет, и сейчас это не происходит. Другое дело, что иногда приходят люди, которые вот, которых вот проще спросить, тебе справку вообще выдавали, нет? На твоем здоровье. Ну, реально, приходят такие люди, которые открыли какую-то там Америку в каком-нибудь там, ну, не знаю, маленьком участке земли на своих шестисотках и бегают, кричат о том, что вот они Америку открыли. Или там что-то такое распаковали у себя, очень-очень важно, что вообще ничего ровным счетом не дает. Но вот они вот так вот считают, что это круто. Ну, знаешь, такие вот есть шизотерики, такое направление. Им что-то показалось, и теперь они всем доказывают, что это самое-самое крутое. Оно ровным счетом никому ничего не дает. Вообще никому ничего не дает. Пустые слова, пустые образы. Но человек носится с этим, как вот цыган со списанной торбой. И всем пытается эту торбу втюхать. И втюхать подороже. И вот он донимает всех, куда он только не обращался. И в Спортлото уже писал, и ООН уже писал, и правительство писал, его везде футболят. Ну, куда еще написать? Ну, давайте Алексею Орлову теперь напишем. И вот он, значит, вот, так вот начинает донимать. Само собой, что сначала я вникаю в то, что там написано. Само собой, я сначала стараюсь понять, а что это такое? Может, на самом деле что-то ценное? Если я не понимаю с первого раза, я задаю запрос в другие инстанции, получаю информацию и подхожу с другого уровня. Может быть, на самом деле что-то упустил мой мозг. Если и та инстанция дает ответ, что это пустышка, ну, тогда я говорю, извини, ну, не получается взаимодействовать по этому вопросу. Давай сейчас ты передумай там как-то, может быть, что-то новое увидишь. Или вот в этом направлении у тебя там ошибочка. На мой взгляд, попробуй подумать вот так. Ну, вот... Есть такие, которые, начиная сразу с оскорблений, например. Такой товарищ один занятный на пути на моем попался. В ВК пишет следующее. Вы фашисты. Я говорю, почему? Потому что вы фашисты, вы нацисты. Я говорю, почему? Потому что вы свастику размещаете. Я говорю, где? Вот здесь. Я говорю, мы здесь свастику не размещали. Обратите внимание, это материалы, которые вот оттуда кто-то взят. Это не наши материалы, и это статья. Он, ах, да, извините, я сразу не обратил внимания. Я говорю, как с тобой дальше разговаривать, если ты не обратил внимания, если ты сразу сделал выводы, нас назвал там фашистами, нацистами, мало того, еще стал угрожать, что я с вами разберусь, я сейчас на вас собак натравлю, и я вас вообще уничтожу. А потом, через какое-то время, он начинает разговаривать как нормальный человек. Ну, извини, ты себя проявил как хам, ты проявил себя как несознательная личность, совершенно бестолковая. И что дальше с тобой? Ты сразу плюнул в нашу сторону, ты сразу нас чем-то обвинил, ты какие-то угрозы стал в нашу сторону выкидывать. А потом вдруг это пишешь, а что со мной не хотите разговаривать? Да не хочу я с тобой разговаривать. Ну просто не хочу, потому что нормальные люди по-другому общаются. Нормальный человек сначала пытается разобраться в ситуации. А что это за материал? Откуда он взялся? А что означало-то? Может быть, я что-то не услышал. И вот потом из этого складывается диалог и понимание, что мы имели в виду или что тот имел в виду и так далее. А если начал с угроз, с оскорблений, с какой-то там возни, без объяснений, без всего. А потом вдруг ты начинаешь задать вопрос, Алексей, откуда такая мудрость у вас? Алексей, откуда такие знания? А как канал-то развить? Да почему я должен перед тобой отчитываться? Почему я должен тебе говорить, если ты по-хамски себя повел? С какой стати я должен тебе помогать? Ну теперь, раз ты такой крутой, раз ты всех обвинял, значит, у тебя эта крутость должна быть подтверждена. А раз эта крутость у тебя подтверждена, чего ж ты тогда лезешь к тому, кого ты обвинял? То ниже тебя по уровню. Не складушки. А раз не складушки, приди сначала справку о том, что ты здоров. Сходи в какой-нибудь пансионат, там проверься, отдохни, полечись. Потом там пускай психологи, психиатры там справочку представят, что нормально. Ну тогда будем разговаривать. Вот с такими людьми я иногда вот так себя жестко веду. Да, такое случается. Но, к счастью, это единицы. К счастью. Это единицы. Такие случаи прям вот по пальцам одной руки можно пересчитать. Остальные люди вполне адекватные, вполне реально вот они мыслящие. Они приходят и пытаются в чем-то разобраться. И вот таким я с радостью помогаю по мере своих возможностей. Так что я ни от кого не закрыт. Благодарю тебя, Алексей. Я хочу от себя сказать, что приходите в коллектив. Будем учиться видеть наши таланты и пытаться их развить, реализовать. Я со своей стороны просто... выполню свое предназначение, просто буду разговаривать и пытаться разобраться, чтобы мы вместе увидели, что же вам интересно и что вам нравится, и чем вы хотите заниматься. И часто бывает, что человек приходит одно дело делать, а находит себя совершенно в другом, и это постоянно такое развитие в разных направлениях. Я бы сказала, что на Народном славянском радио можно себя развить в разных ролях. И действительно, здесь есть такая площадка, поэтому, друзья, будьте смелее и пишите в клуб Народного славянского радио, пишите на радио и приходите, проверяйте, и будем с вами создавать в реальной жизни державу. Благодарю тебя за поднятую тему. Благодарю всем тем, кто нас поддерживает, всесторонне поддерживает. Неважно, хоть копеечкой, хоть добрым словом, хоть распространением информации, хоть тем, что приходит в клуб или уже трудится на радио. Каждый из нас – это творец своей жизни. А проявить свои лучшие качества можем только там, где у нас есть возможность это. А это возможность только в державе. Только в державе мы сможем себя проявить полноценно, как человек из большой буквы. Вот давайте-ка эту державу будем строить. А строить начинать надо ее в мозгах. А мозги сейчас отравлены цивилизацией, средствами массовой информации. Поэтому нам сейчас нужно усиливать свое средство массовой информации. Делать его всенародным, не просто народным, а всенародным. Доносить правду всесторонне, по всем направлениям, начиная от быта и заканчивая космосом. И еще. Народное славянское радио – это не радио Алексея Орлова. Да, я вместе с соратниками его создавал. Но это уже вышло за рамки маленького человека Алексея Орлова. Это уже наше большое, общее, державное дело. Желаю всем добра. Напоминаю, вы слушали Народное славянское радио. В виртуальной студии находился Алексей Орлов и Власта. Увидимся и услышимся. Быть добром. Штурмовать далёкое море посылать.